Глава 21. Охрана появилась вечером. «Ого, это же ударные вороны!» — с благоговейным трепетом выдохнула Грес. «Теперь нам никто не страшен!» По периметру забора действительно расселись огромные черные птицы, похожие на воронов, только было в них что-то пугающее и явно магическое. «Они разумные? Умеют говорить?» — уточнила я, разглядывая одного из охранников зрением пряхи. Плетение птицы было ярким, блестящим и очень целостным. «О, госпожа, это совершенно особенные существа, магические сущности, которых создают зверомаги. Обычно они служат в Адмиралтействе и обеспечивают королевству защиту с воздуха. Но у нашего адмирала есть и частные охранные отряды. Только даже одного такого ворона нанять стоит огромных денег, а уж 20. Генерал очень щедр к нам». «Так с ними можно говорить? Кормить их надо?» Грес рассмеялась. «Нет, они состоят из магии хозяина и говорят только с ним, а мы теперь просто можем расслабиться и спокойно заниматься делами. Поместье защищено лучше, чем сокровищница короля». Так я и сделала. Остаток вечера посвятила поделкам, выкинув из головы все опасения по поводу незваных гостей. А утром едва проводила Грессию продавать украшения. Явился Доминго, чтобы провести инструктаж перед встречей с бригадой магов-строителей. «Здравствуйте, Галь. Специалисты уже прибыли и ждут в доме. Я посмотрел альбом и после некоторых размышлений решил оставить все, лишь с небольшими изменениями». С порога порадовал он. «Мы не станем демонстрировать ваши совсем уж необычные придумки, например, тот зеркальный шар в баре и живые картины под жидким стеклом. А остальное вполне можно выдать за фантазию пряхи. Тем более я смог заключить со строительной фирмой эксклюзивный контракт, подразумевающий полную секретность. Бригада принесла клятву о молчании». Настроение мигом взлетело. Больше всего от того, что Доминго проявил такую чуткость к нашим стараниям и смог найти компромисс. «Это замечательная новость. Но Грес ушла в город, поэтому на встречу с бригадой я пойду с детьми». «Без проблем, Карлос их развлечет». Но это Софи забила в ладоши и прокричала «Ура, движики!». А Марк порадовался молча и даже не расстроился, что его рыбки и цветы в бассейне останутся неподвижными. И вот с того дня началось очень насыщенное и продуктивное время, слившееся для меня в череду ярких дней, наполненных узнаванием мира, творчеством, общением с другими магами и бесконечным контактом с генералом. Мой день начинался с завтрака у себя, потом я отправлялась, когда с детьми, а когда я одна, в дом Доминги. Если Грес уходила в город, а дети меня сопровождали, то я сдавала их Карлосу и выдавала строителям задания на день. Сама же отправлялась в мастерскую, выделенную мне Домингой, и создавала отделочные материалы, которые маги-строители использовали в работе. А генерал неизменно находился рядом. Он наблюдал за тем, как я творю, и развлекал беседой в то время, когда я прерывалась на отдых. Доминго рассказывала мне о Мелзе, Велиссии, островах отверженных и других государствах. О магах и их разновидностях, о том, почему они слабеют и в некоторых семьях вырождаются, о своей учебе в академии и дружбе с королем, о своих мечтах. А я рассказывала о своем мире, об интернете, о космосе, о самолетах и производстве полимеров. И даже о бывшем муже и о дочери с внуками успела рассказать. Нам было легко общаться, с каждым днем мы становились все ближе. Но единственное, о чем мы не говорили, о будущем и о 9 невестах генерала. Хотя и он, и я понимали, что и этот вопрос придется обсудить. Нас тянуло друг к другу со страшной силой. Однажды мы неизбежно столкнемся, и грянет взрыв. Вечером, когда возвращалась домой, чтобы заняться изготовлением украшений вместе с Марком и поиграть с Софи, я скучала и ждала следующего дня, чтобы опять провести его с генералом. Да, случилось страшное. Ко мне пришла невозможная, запретная любовь. Почему невозможная и запретная? Да потому что из рассказов генерала я поняла, что он, как сильный маг, обязан жениться с выгодой для страны. На девушке с искрой, но не с магией. Главный лекарь Велиссии вычислил условия, при которых вероятность рождения сильных магов увеличивается. И король издал указ, по которому теперь два сильных мага не могли вступать в брак без специального решения королевской комиссии. А мы с генералом были очень сильными магами. Так что нам быть вместе не судьба. Конечно же, меня это расстраивало и заставляло вздыхать ночами, но очень выручали дети. Дочь и сын, да-да, я не заметила, как сама начала их даже про себя так называть, напоминали мне, для чего я вообще появилась в этом мире. Явно не для того, чтобы крутить любовь со всякими умопомрачительными генералами. Строгий родитель переселил меня в тело Абигаль, чтобы я вырастила Марка и Софи сильными и независимыми личностями, способными изменить законы этого мира в лучшую сторону и принести на Мелзу прогресс. Поэтому я гнала от себя мысли о генерале, а думать старалась только о будущем визите короля. Тем более наш великолепный ремонт подходил к концу, и буквально на днях мне станет предельно ясно, что делать дальше. Бежать или готовиться к выходу в свет обновленной Абигали Нига, уникальной пряхой и главой рода Леонор. Да-да, вариант с экстренным бегством я не отметала, несмотря на то, что Доминго был переполнен оптимизмом. Я потихоньку копила деньги. Грессия нашла прекрасный рынок сбыта наших украшений. Оказывается, у няни в столице имелась родня, тетка, которая удачно вышла замуж за торговца посудой. А у того имелся приятель-галантерейщик. И вот в его магазине с перчатками, шляпками и чулками нашли свое место наши с сыном волшебные изделия. Сделав партию кулонов и колец, мы перешли на броши, гребни и шпильки, которые раскупали, как горячие пирожки. Галантерейщик в своем деле оказался профи и создал вокруг новых диковинных украшений ауру таинственности. Уникальный товар, доставляемый ему якобы с островов отверженных, раскупали по записи. Благородные дамы натурально получали номерки и выстраивались в очередь. Мы поставили дело на поток и за прошедший месяц смогли отложить кругленькую сумму. В шкатулке Консуэлла теперь хранились алмазы, их мы пока не сбыли, и целых 12 тысяч гербовых велсов, так нужных нам для бегства. «Галь, я думаю назначить прием по поводу окончания ремонта особняка на следующие выходные», сказал мне вчера Доминго, когда провожал до дома после работы. «Как раз останется еще 2 недели до созыва совета. Королю хватит времени принять правильное решение». Я не спешила радоваться и верить, потому что жизнь меня научила. Нельзя расслабляться, иначе можешь получить знатную оплеуху. Например, придет откуда ни возьмись молоденькая практикантка, и отправишься ты жить из своей квартиры в родительский дом. Однако выглядеть в глазах Доминги скептиком, пессимистом и вообще демонстрировать недоверие мне не хотелось, поэтому я одобрила его план. «Положусь в этом деле на вас», — сказала с улыбкой. «Но вы меня должны научить нужным манерам. Я, конечно, уже пообтесалась в вашем мире, но где-то могу допустить прокол». «На этот счет даже не волнуйтесь», — успокоил Доминго. «С завтрашнего дня я лично займусь вашей подготовкой к приему. Рабочие вполне справятся без вас, и материалов им хватает. Так что пройдем все новые комнаты одну за другой и отработаем ваше в них поведение. Уверена, что генерал не имел в виду, что мы будем отрабатывать мое поведение в будуаре, бассейне и в спальнях для гостей. Но я подумала исключительно о них. И всю ночь мне снилось всякое разное томное. А наутро я шла в сопровождении охраны из 2 воронов в поместье генерала, не в силах сдержать предвкушение чего-то будоражащего все внутри меня так, что хотелось краснеть и вздыхать. Я даже детей дома оставила с Грессией, питая непонятную надежду. Дожилась. Доминго встретил меня в холле. Он всегда встречал нас лично, не перекладывая это на Карлоса. Но сегодня генерал надел парадный мундир, собрал волосы в низкий хвост, от одного его строгого вида дух захватывало, и галантно протянул мне руку, будто прямо с порога приглашал на танец. «Доброе утро, прекрасная госпожа Гааль!» — проворковал он пробирающим до мурашек голосом. «Я решил, что самым правильным и быстрым способом подготовить вас к приему будет наглядная демонстрация официального поведения аристократов. Сделаем так. Вы реагируете на мои реплики и действия, повторяете, а я поправлю, если ошибетесь. Начнем?» Я ослепительно улыбнулась и слегка склонила голову, копировала оставшиеся на подсознании сцены из фильмов о жизни всяких придворных особ. «Доброе утро, генерал Элма», — ответила и вложила руку в большую мужскую ладонь. Он легонечко ее сжал, даже скорее погладил, и потянул меня внутрь дома, мягко поправив. «Доминго. На приеме называйте меня Доминго. Вполне допустимо в нашем с вами случае обращение по имени даже на официальных приемах. Также по имени вы должны будете при встрече обращаться к Донато Иниго и Антонио Леонору». Мы вошли в гостевое крыло рука об руку. Все комнаты 1-го этажа уже были готовы. Маги-строители колдовали на 3-м, доделывая спальни, и мы оказались в развлекательной зоне совсем одни. Сердце трепетало, пока я пыталась угадать, с какой комнаты мы начнем репетицию. Со столовой? С бара? С зала для рукопашных поединков? А вдруг Доминго сейчас скинет с себя мундир и, забравшись на ринг, будет изображать бой, а я должна буду правильно реагировать на это? Хоть бы. Я бы не отказалась на него посмотреть, делая вид, что совершенно равнодушна. Но нет, мы вошли в бальный зал. Генерал взмахнул рукой, и по огромному помещению полилась музыка. Что ж, потанцевать в объятиях Доминги — тоже впечатляющий опыт. Тем более я ни одного местного танца не знаю. Мы встали в классическую стойку для вальса на приличном друг от друга расстоянии, и Доминго сказал: «Я уверен, что с танцами у вас проблем не возникнет, потому что все они пришли к нам от правзамов, как и музыка, которую исполняют на светских приемах». И правда, звучавшая мелодия напоминала венский вальс. Признаться, у нас давненько нет светских приемов, а вальс я последний раз танцевала на свадьбе, припомнила, но выдала другую версию. На школьном выпускном. Надо попробовать. Доминго сделал шаг, я отступила. И понеслось. Генерал вел уверенно и твердо, а мои ноги мигом вспомнили, что нужно делать. Я испытала восторг и облегчение от того, что не выгляжу как коряга, и полностью отдалась музыке и доверилась партнеру. Танцы — обязательная, можно сказать, открывающая часть приема, хотя музыка в зале смолкает лишь во время перерыва на ужин. Не забывал пояснять Доминго, кружа меня по гранитным плитам. Прибывшие гости первым делом попадают в бальный зал, общаются друг с другом, им подают напитки. Во время танцев? О нет, некоторое время центр зала пустует, до тех пор, пока бал не откроет хозяин или король. В нашем случае это будет король, который обязательно опоздает и не успеет оценить дизайн, поэтому я планирую представить вас Бартоломью после ужина, когда он пройдет по комнатам и впечатлится. Музыка стихла, и Доминго, выпустив меня из рук, поклонился. Я же присела в реверансе и уточнила. «Мне нужно будет появиться после ужина?» Заиграла новая мелодия, в этот раз очень напоминавшая аргентинское танго. «Ой, кровь побежала по венам быстрее! Если что, этот горячий танец я точно танцевать не умею». «Ни в коем случае. Являться позже короля нельзя. Вы будете на вечере с самого начала, но под отводом глаз. К слову, я пригласил на завтра модистку. Она прибудет к вам в поместье, чтобы снять мерки для платья и плаща. Мадам Фильдеперс самая лучшая в своем деле, потому что тоже пряха, хоть и слабая». Сообщив мне такое важное известие, Доминго опять решительно шагнул ко мне и притиснул к себе в стойке танго. Резкий выпад, я почти падаю спиной на пол, а потом стремительно лечу вверх. «Мамочки! Надеюсь, никому не придет в голову приглашать меня на этот танец на балу. У них тут явно побывал кто-то из земных чемпионов мира по бальным танцам. А вдруг и сам бы-румбы всякие с пасодоблями придется танцевать? Я за неделю ни за что их все не осилю». Юбка моего платья колыхалась, грозясь задраться на голову. Она закручивалась вокруг щиколоток и страшно мешала. Но генерал с легкостью мной жонглировал и не давал упасть. Наши тела постоянно контактировали, сплетались, скользили, прижимались. Дыхания смешивались, и губы Доминги пару раз скользнули по моей щеке и шее. И я бы 100% уже вся трепетала от возбуждения, если бы расслабилась и перестала бояться. А так? «Слушай, а много у вас еще обязательных танцев? Боюсь, вот на них я и погорю». Выпалила я от эмоций, переходя на «ты». Генерал остановился, поставил меня ровно, взял за плечи и заглянул в глаза. «Мне определенно нравится, когда ты убираешь официальный барьер. Так ты становишься еще ближе», — тихо сказал он и внезапно накрыл мои губы своими. Наверное, целоваться их тоже научили попаданцы. Мелькнула дурацкая мысль и тут же пропала, вытесненная лавиной эмоций. Мужские руки разжигали пожар везде, до чего доставали, сжимая и гладя мое тело. Язык захватывал в плен мой и устанавливал господство. Дышать было трудно и мне, и Доминге. Его грудь вздымалась не слабее моей, и осознание того, что он крайне возбужден, взрывало мой мозг яркими вспышками отчаянной страсти. Той самой, когда благоразумие уходит на второй план, а категорическое «хочу» перехватывает главенство. Я не уверена, что мы бы смогли остановиться и не дошли бы до конца прямо в бальном зале, но, как ни странно, спасла музыка. Страстная танго закончилась, и музыкальный артефакт врубил настоящий рок-н-ролл. Причем такой знакомый, как бы не из репертуара короля рок-н-ролла. Раздались первые динамические аккорды, Я вздрогнула, отпрыгнула от генерала и выпалила. «У вас и такое танцуют? Прямо в бальных платьях?» «Галь!» — Доминго не сводил с меня пылающего взгляда. «Не делай вид, что ничего не произошло». Замять поцелуй генерал категорически отказался. Я поджала горящие губы и тяжело вздохнула. «Давай не будем усложнять то, что и без этого слишком сложно», — попросила, опуская взгляд в пол. «Я не из тех женщин, кто довольствуется участью любовницы при живой жене. Ты должен был это понять по моим рассказам о семейной жизни. Прошу, не делай так больше. Между нами могут быть только деловые отношения». Сказала это и поняла, что сама по дороге в особняк с удовольствием занималась самообманом. И если бы не странное воздействие на меня музыки, вскоре страдала бы от разбитого сердца. Из этого следует, что мне нужно видеться с Домингой как можно реже. Хорошо бы король меня признал и вернул все имущество. Я бы переехала в столицу или на острова, не знаю. Куда-нибудь подальше, точно.